деловито посвистывала боцманская дудка, выпивавшая незнакомые сварогу сигналы, и моряки, перекликаясь, топотали по палубе. Судя по звукам, все протекало слаженно и деловито, ничем не напоминая бунт, выражающийся прежде всего в хаосе беспорядки. Он понимал уже, что выбора нет. Либо в самом скором времени разразится бунт, к которому и в самом деле следует немедленно примкнуть, либо, если что-то не сладится, ведьма, как только обнаружит, что обед не пошел сварогу во вред, измыслит что-то еще. Если мятежа не случится, следует, плюнув на возможные неудобства странствий в одиночестве по морскому дну, без затей выпрыгнуть в окно, раздобыв предварительно оружие. «Пароход», — подумал он. Как-никак он был в состоянии сотворить из ничего речной пароход, на котором они тогда с Делией и странной компанией плыли по Ителлу. Раньше он не стал этого делать, потому что не справился бы с судном в одиночку, но теперь, поразмыслив, пришел к выводу, что варианты все же имеются. Управлять пароходом в одиночку он не сможет, но кто сказал, что следует непременно управлять? Развести пары в машине, закрепить штурвал, и пусть себе пароход чешет по прямой. Как ни велик океан, рано или поздно попадется на пути какая-нибудь суша. Или, не мудрствуя, предложить Бунаку отправиться вместе? Нет, не получится. Это сварог может отойти пешочком от корабля по дну, а палубного мастера заметят, когда он поплывет саженками, еще пристукнут чего доброго. Значит, в одиночку. Дверь распахнулась, сварог отпрянул и принял подходящую к случаю боевую стойку, как-никак рукопашные искусства остались при нем. Влетел палубный мастер с каким-то длинным свертком в руке, не теряя времени, принялся разматывать. Быстренько смекнув, что к чему, сварог извлек оттуда абордажную саблю в ножнах, едва показался эфес. Швырнув парусину на пол, Бунак протянул ему пару пистолетов. Сунув их за пояс и перекинув перевязь через плечо, сварог почувствовал себя гораздо увереннее. Лицо у палубного мастера было вовсе уж перекошенное, губы так и прыгали. «Пошло оно все к лешему», — выдохнул Бунак. «Пора свистать всех наверх. Плохо дело, что стряслось», — тихонько поинтересовался сварог, проверяя сознанием дела, легко ли сабля выходит из ножен. «Похоже, он окончательно с ума соскользнул», — сказал Бунак. «Джагеддин? Кому же еще? Призрак меняет курс. Мы идем на Руп-Руп-Нор». «Только что была команда зарядить все пушки картечью. Мне велено строить абордажную команду. Ей тоже выдают мушкетоны с картечными зарядами. Все шлюпки готовы к спуску». «И что?» — искренне не мог сообразить сварог. «Вы ни черта не понимаете», — с тихим отчаянием сказал палубный мастер. «Ни черта вы не понимаете, сушняк вы этакий. Ближайшая суша на Руп-Руп-Нор — Тюленьи острова. Там черные тюлени, ясно? Места, которые всякий нормальный моряк обходит стороной испокон веков. Особенно сейчас, когда началась рожалка. Матки мечут приплод. Весь остров — главное лежбище в новорожденных. Осталась парочка морских лиг, не более». «Бросьте», — сказал сварог, оцепенев лицом. «Не может же быть». «Может», — сказал Бунак. «Ох, как может! Все шлюпки к спуску. Абордажная команда с мушкетонами. Пушки заряжены картечью. Что это еще может означать? Мать моя женщина, садить картечью по черным тюленям. Это...» В глазах у него стоял нерассуждающий ужас. «Это полная погибель души, вот что! Любого моряка спросите, это даже не по касаткам палить. Думаете, я один оказался такой сообразительный? Ребята тоже смекнули, что к чему, и тут уж в сторонке не отсидишься. Сейчас начнется, верно вам говорю. Где капитан? На мостике его пока что нет, все приказы шли через штурмана. Первый помощник куда-то запропастился. Эх, неспроста. Все же соображают не дети малые. Ага. Теперь и Сварог слышал звуки, которые при всем незнакомстве с морской жизнью и бытом плывущего в открытом океане корабля никак нельзя было посчитать эпизодом рабочих будней. Топотали бегущие, повсюду звучали злые вопли, брецало оружие, словно бы отзвуки ожесточенной перебранки донеслись, и кто-то отчаянно заорал так, словно его сбили с ног и промчались по нему человек с дюжину. Он выскочил на палубу следом за палубным мастером с ожесточенным лицом, махавшим обнаженной саблей. Хватило одного взгляда, чтобы понять — все правда. На корабле и в самом деле началось производственное совещание по вопросу о том, как работать дальше с учетом специфики места и трудового коллектива. Потом Сварог, опытным взглядом поднаторевшего в подобных заварушках человека, выделил три группы, примерно равные по численности. Одни в несколько рядов стояли перед капитанским мостиком, держа оружие наготове, зло оскально таращась на однокорабельчан, обуреваемых совершенно противоположными стремлениями. Они, потрясая разномастным оружием, орали что-то неразборчивое в сторону стоявшего на мостике Джагеддина. Были и третьи. Эти скорее выполняли роль зрителей, гуртуясь в сторонке с холодняком в ножнах и пистолетами за поясами. Вид у них был растерянный, ошарашенный. Не то чтобы они трусили, попросту оказались не в силах пока принять какое-то конкретное решение, выбрать, к какой стороне примкнуть и стоит ли примыкать вообще. Смешно, но самыми опасными с высоты своего королевского опыта, здраво рассудил Сварог, были именно они. Потому что предсказать что-то решительно невозможно. Поди угадай, в какую сторону шатнуться, а ведь могут оказаться тем самым грузом, что вмиг перевесит чашу в ту или иную сторону».